Глава пятая. Душа невинностью цвела, два дара гордо берегла, дар вдохновений и свободы. Свободный стих звучал шутя, шутя играло вдохновенье, из сновиденье в сновиденье летало Божие дитя. День счастья ничтожно мал, я шел вперед, беднел, страдал, но никогда не торговал богатством сладкозвучных песен. Кукольник. Есть люди, которые не поймут ни тоски, ни восторга в моей Анюты. Есть даже многие, которые назовут восторженность ее безумием. Довольные своей существенностью, сладко озабоченные шумом и тревогами жизни, они всегда заняты, развлечены им, незнакомы ни пустота бытия, ни томление бездействия душевного. Они счастливы. Но кого не всегда дарила судьба своими розовыми улыбками, кто не всегда мог наполнить ум и сердце суетными заботами света, кто испытал те страшные минуты жизни, в котором утраты, горе и описание до того теснят человека, что, не имея ни сил, ни возможности освободиться от их ужасающего присутствия, он должен оглушить и ослепить себя, чтоб успокоиться измученным духом. Тот поймет радостные слезы Анюты при открытии убежища, не подвластного никаким переворотам судьбы. Тот изведал обаятельную силу мечты, тот любил, голубил ее, и в ее волшебных грезах забывал свою горькую существенность. Да и что называют люди мечтою? Как определить или опровергнуть власть этой непостижимой творческой силы в уме человеческом, которая так часто покоряет себе, и гордый рассудок его и чувства правит всем его бытием? Да и не есть ли она существеннейшая доля этого бытия? Это неутомимая и неизменная спутница наша от колыбели до могилы, никогда не докучающая нам в дни веселья и всегда послушная призыву нашему в минуту тоски. Что непостояние в жизни? Мечты или существенность? Что лучше освежает душу человека? Существенность или мечты? Правда, не всем дается она с равными способностями, с равную творческую силою. Но, быть может, добрый ангел, присутствующий при рождении людей, предвидит страдальческую участь некоторых из них и, роняя слезу сострадания на эти бедные, еще невинные души, оставляет им память о светлых мирах, в которых они блаженствовали до временного изгнания своего на землю. И человек тут растет, сперва играет, потом трудится, терпит, плачет, в беспрерывной борьбе с людьми и судьбою. Он проклял бы день своего рождения, быть может, посягнул бы на жизнь свою, но живо в нем воспоминание, запечатленное слезой небожителя. Оно теплится светлой искрой в душе его, оно просветляет его думы, освещает чувства, порой разрывая оковы земные, уносит его далеко и высоко, где в безотчетном наслаждении, забывая все три волнения бытия, он дает формы призракам своих воспоминаний, превращает в песни, вдохи свои, шепот, поет, творит и блаженствует в своем забвении. А люди, наслаждаясь его произведениями, насмешку называют силу, создавшую их, мечтою. Таковы были и минуты забвения Анюты. Как же не простить ей этих восторгов, этого упоения, когда поэзия не спаслала ей небесной росой на душу. Как было не благословить ей мечту, так внезапно оживившую ее мертвое существование? Правда, в жизни своей Анюта не испытала больших несчастий, прозябая, как полевой цветок в глуши своего провалия. Она не знала ни сердечных бурь, ни горьких волнений света. Смерть отца была ее первой сильной горестью, и переход от довольства к бедности – первыми изменениями в ее судьбе. Но как не тесен был круг ее мира, как не малочисленно общество окружавших ее людей, В этом мире были свои страсти, законы, мнения. Эти люди знали также ненависть, зависть, корысть. Их также шевелили раздоры, вражда. Только причины этих раздоров были еще мелочнее, еще грязнее и забавнее, чем в большом свете. Их вражда была еще ядовитее, и ненависть даже не прикрывалась личиной вежливости и добродушия. В этом кругу Анюту от детства не любили за дикость ее нрава, за странность ее привычек и забав. Все не нравилось в ней людям, которые, исключая покрой своего платья, не изменяли ни мнения, ни образа жизни своих отцов и, затвердив от них несколько сот фраз, изъяснялись ими в попад и не в попад, никогда не соображая строго их смысла со своими идеями. Чудным казался им язык Анюты, очищенный размышлениями и согретый чувством. Поступки ее, неподчиненные их обычаям, казались им дерзостью, преступлением. Но сильнее всего страдало их самолюбие от возвышенности и просвещения ее ума. Они не знали ему цены, не признавали его превосходство над собой, но он, как свет в потьмах, заставлял их, если не различать, то хоть подозревать их собственное невежество. Им было нелегко с нею, и, как водится, не в одних степях обвинение зато падало на нее. Когда же Анюта дошла до необходимости снискивать трудами рук своих дневное пропитание, тогда-то обрушилась на нее вся ненависть этих соседей. Тогда их зависть обнаружилась в самых язвительных насмешках, в самых грубых оскорблениях. Ее называли виною всех несчастий ее семейства, и нередко против нее вооружали даже родную мать ее. В тех мелочных, но беспрерывных терзаниях проходили ее дни. И к ним присоединились еще внутренние терзания ее беспокойного, тоскующего духа. Для людей, живущих в большом свете, есть, если не отрада, то хоть рассеяние в тяжелых для них условиях общества. Поневоле они видят своих друзей и недругов, поневоле делят забавы их, увлекаются и не раз с удивлением замечают, что горе, которое они считали неутешимым, стихало на время в сердцах их. Этих рассеяний, этих невольных головокружений не знала бедная Анюта. Жизнь представила ей даже мишурным блеском своим, страшно одинокая, в пустой глуши, гонимая, осмеянная, униженная. Она не жила, а страдала, когда луч поэзии озарил ее ум и осветил вдохновением зародыш песнопения в собственной душе ее. С тех пор слаще и красивее казалась ей жизнь. Она бодрее сносила труды и неприятности дневные. С наступлением сумерек зажигалась ее заря. Темнела ночь, и она летела в свой приют. Все шкафы растворялись перед нею, и все земное в прах. Она переставала жить на земле. Поэты германские, французские и русские попеременно занимали ее, то упаяли восторгом, то вгоняли в тоску. Веселили блестящим остроумием, она смеялась, плакала, забвение даже говорила с ними, и, ознакомясь со всеми тайнами стихотворения, осмеливалась порой вверять бумаге свою собственную мысль. Сперва она бралась за карандаш почти неведомо себе самой, без всякого участия в том воле. Что-то теснило ее внутри, что-то просилось из сердца к простору. Ощущения волновали ее грудь, думы роились в голове, но беден и слаб казался ей язык. Он замедлял их полет, удерживал их порывы. В нетерпении своем она роняла карандаш и, разрывая исписанные бумаги, твердила: «Вздор, безумие! Мне ль подражать этим чудесным звукам? Мне ль? Нет, нет!» На следующую ночь вдохновение снова искушало ее. Карандаш украдкой от нее самой сближался понемногу с бумагою, и снова исписывались целые листы. Даже со временем ее природный дар усилился и окрылился, она чертила с робостью только первые строки, воображение ее распалялось, фантазия разыгрывалась, Их картины рисовались перед ней все ярче, живее, причудливее. Быстро превращались они в мысль, мысль одевалась словом, слова низались ровным жемчугом, на строки округлялись рифмами, и Анюта не помнила более ничего. Она не сочиняла, не точила своих фраз. Чувства ее, ярко озаренные идеями, отпечатывались на бумаге без всяких усилий, без всяких прикрас, как отпечатываются великолепные виды природы на дощечках дегоротипа. И однако ж, все еще недоверчивая к себе Анюта тщательно скрывала от всех свои ночные занятия. И даже Гейльфрейнд не подозревал в ней дара поэзии. Она была спокойнее, веселее. Старик, радуясь ее спокойствию, опять начал в свободные часы занимать ее учеными предметами. И когда она не хмурила бровей и слушала его с прежним вниманием, он твердил себе: «Науки победили в ней горе житейское», и мысленно торжествовал. Ему и в голову не приходило, что Анюта снова полюбила природу с тех пор, как поэзия вдохнула душу в этот холодный скелет и указала ее разочарованному уму во всех предметах их поэтическую сторону. Он и не подозревал, что поэзия заставила ее постигнуть чувствами лучше, чем все науки опытные, гармонию мира. Эта гармония, соединив волшебную кистью все, на что так долго она смотрела, как на бессвязные части огромного, но мертвого создания, объяснила ей с новою прелестью силу притяжения в металлах, симпатию в цветах, чувства и склонности в животных и любовь, возвышающую и облагораживающую человека. Поэзией она узнала красоту природы и жизнь, полную той тревоги движений и страстей, которые, счастливее или смущая бытие человека, всегда возвышают его над цепью всех видимых созданий, проявляя в нем божественное начало его духа. Люди и их общество остались по-прежнему незнакомыми Анюте, но она дружила с героями и героинями утопии, которую создавали поэты в минуты, когда земной холод и людская неприязнь заставляли их отогревать свое сердце, солнце своего воображения. Кого не прельщали эти герои, твердые, величественные, благородные, с неземными добродетелями в груди и нечеловеческую речью в устах, кто не обожал их женщин, прекрасных и чистых, как луч небесный, одушевивший Прометеева человека, и кто не останавливался с почтением даже перед злодеями, которые в самой глубине своей пропасти казались падшими ангелами, развенчанными и отверженными, но не червяками, присмыкающимися в грязи. Этим блестящим призракам предалась Анюта всем сердцем, всеми помышлениями, и их общество не променяло бы в то время на все веселье живой толпы. А жизнь, между тем, теснила ее все более и более. Болезнь ее матери усиливалась, их нужды увеличивались, средства к существованию со всяким днем уменьшались. Но велика была награда за труды Анюты. Но даже в этих трудах ей очень часто отказывали. Крестьянам не нужны были ее рукоделия. Окружные же помещики не принимали ее услуг или, заказывая изредка работы, уменьшали до невероятности их ценность. И все находили дурно выполненными и слишком дорогими. Соглашаясь на все их требования, Анюта выслушивала безропотно выговоры и порицания, трудилась от раннего утра до ночи, во всем себе отказывала и все еще не могла доставить матери даже необходимых выгод. Эльфрейнд, видимо, изнемогал. Конец его также приближался. В одну ночь Анюта по обыкновению вошла в библиотеку, вынула из своего любимого шкафа несколько книг и села в углу комнаты, где перед ней горела тонкая свеча. Долго читала, написала и снова перечитывала чужие свои творения, когда попались ей в руки стихи, написанные ею, в которых просто, но сильно высказывала на всю прошедшую и настоящую жизнь своей души. Трогательны были ее воспоминания о детстве, мучительное выражение непостижимой и ничем непобедимой тоски и живо-пламенное излияние восторга при первом наитии святой поэзии, при первом вступлении ее в мир, где встретили ее видения светлые, безмятежные, радостные, осветили сладкими хорами душу ее, отогрели сердце и зажгли на сумрачном печальном горизонте ее существования мириады неугасимых звезд. Забывшись, Анюта читала вслух. Голос ее сладко звучал в стенах пустого жилища. Она трепетала, кровь разбегалась жаркими струями по ее жилам, и бледные щеки рдели румянцем предрассветных облаков, отражающих лучи незримого, но великого солнца. Только глаза ее светлые и открытые до того усвоили себе выражение печали, что даже минута вдохновения не могла изгладить ее на лице преображенным неземным восторгом. В чертах, сияющих упоением, тень грусти, разлитая в глазах, казались напоминанием небесному на земле. Анюта умолкла и оставалась еще несколько минут в прежнем положении, как будто вслушиваясь в звуки собственных стихов. «Боже!» — произнесла она, наконец, тихо, робким и еще не успокоенным голосом. «Неужели и мне дана поэзия, чудесный дар? О, Боже! Неужели и я поэт?» И, залившись слезами, она вскочила со своего места. «Да, и ты поэт! И ты поэт!» — отвечал ей чей-то сильный голос. Анюта вздрогнула. Гельфринд стоял перед нею. Его седые волосы в беспорядке падали на плечи. Необычайное волнение выражалось в его чертах, и по бледному, изрытыми морщинами щекам катились крупные слезы. Он протянул к ней руки, Анюта бросилась к нему на грудь. «Прости меня, прости!» — шептал старик. «Я виноват! Я не умел понять твоего предназначения. Я видел только способности ума там, где были зародыши гения. И я едва не подавил их в тебе. Какой тяжелый упрек лег бы мне на душу, Анюта! Но, слава Богу, твой чудесный дар взял верх над моими грешными усилиями. Он жив, прекрасен, могуч. Он прославит, он осчастливит тебя. Храни ж его, дитя мое. С этой минуты наставления мои тебе не нужны. Так пусть же хоть благословение мое напутствует тебя. Иди путем, указанным тебе высшим промыслом. И еще раз прости ошибку старику. Отец мой, друг, что вы говорите? Вам ли просить у меня прощения? В чем? Я убивал тебе твой прекрасный талант. Талант? Дар? Правда ли? О, если б! Но скажите, какой погибелью грозили вы мне и чего боялись, запрещая открывать шкафы, в котором таилось столько наслаждения? Анюта, ты не поймешь. Вполне моих опасений, не причины моих поступков. Ангел невинности, ты не подозреваешь, какие страшные несчастья есть в мире для женщин с таким пламенным воображением и сердцем, так полным чувств. Всегда ли они довольствуются одними фантазиями? Достанет ли создание твоей мечты для пополнения всей пустоты твоего существования? Анюта, — продолжал он горестно, — бедная моя Анюта, ты узнала то, ой, о чем бы лучше не знать тебе. Ты ознакомилась с миром великих подвигов, прекрасных чувств, но тот мир останется вечно для тебя затворенным, и теми чувствами никогда не наслаждаться тебе. Но я уже наслаждаюсь, я счастлива ими, — возразила Анюта, смотря с удивлением на старика. счастлива, да, в своем воображении. А существенность, твоя страшная существенная жизнь, твое будущее. Не бойтесь за него, мой друг. Теперь я довольна, спокойна и не боюсь ничего о будущем. Вот видите, как жизнь моя делится на труды и отдохновения, на горе и на святейшую отраду. Теперь я не изнемогу от труда, не истощусь слезами от дневных терзаний и неприятностей. Мысли придет, ночь, придут забвения, утехи, поддерживают меня ежеминутно. Но мне сбылось изречение Господа: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Более других плачу я днем, зато другим ночь посылает только сон, а мне райские видения. Дай Бог, чтоб ничего не смутило их. Но где же они? Где твои прекрасные творения? Подай их мне, все, что ты написала, Анюта. Я хочу прочесть. Девушка повиновалась. Старик долго читал и плакал, и улыбался, как умилённое дитя. Наконец склонился над столом и горько задумался. Анюта робко подошла к нему, он молчал, будто не замечая ее присутствия. «Вы обманулись?» — сказала она, наконец, боязливо. «Вы... вам показалось. Вы польстили мне». Гельфринд поднял голову. Слезы опять блеснули в его глазах. «Нет, не обманулся. Я никогда не стал бы тебя обманывать, Анюта. Прекрасен твой дар. Но где поприще, где цель и награда, указанная ему на земле? Сестра по таланту и по душе этим великим поэтам, которым ты поклоняешься, ты никогда не сравнишься долею с ними. Мужчины, как огромны ваши преимущества, как благословенны ваши права, вам открыты все пути искусства, наук, поэзии, немного терпения, труда, непоколебимой воли, и вы можете всего достигнуть. Тогда как женщина, равная вам редкими талантами и высоко превосходившая сердцем, должна прозябать в пустыне, в неизвестности, далеко от света, от всех великих образцов, от всех средств к учению, которого так жаждет душа ее, от того только, что она женщина. И напрасен дар ее, напрасны все порывы к усовершенствованию. Однажды, заброшенная судьбой в глушь, она, как преступник, отверженный обществом, не вырвется более ни к свету, ни к жизни, без общества, без впечатлений, без сочувствия, не видя, не слыша ничего достойного себя. Она истлеет в мраке, ни один луч не озарит ума ее, ни одно дуновение не освежит сердце. Где же ей взять пищу своему воображению? Где взять красок для богатых узоров своей мечты? Все почерпая в одной себе, все извлекая из одиноких дум и чувств их, она напишет 5-10 прекрасных творений и истомится сердцем, притупится умом, увянет, заглохнет, очерствеет. К чему ж ты так щедро одаряешь ее, природа? На что даешь ей ум, способности, таланты и это постижение всего возвышенного? И это живое сочувствие с прекрасным. Но правда, ведь природа, нет, не природа заслоняет женщине предназначенный свыше путь. Люди, законы, общество, условия сильнейшие установили свои правила. А многие ли из них пользуются ими? Многие ли стремятся по пути, как широко открытому для них? Старик забыл, что перед ним стояла Анюта. Встревоженный предчувствием судьбы, он мыслил вслух, но, заметила она, колеблясь, «Я не понимаю вашего беспокойства, мой добрый друг. На что мне эти преимущества, эти права? На что мне общество, которое вы так обвиняете?» «На то, что Господь послал тебе талант, и ты не должна зарывать его в землю. Знаю, что не розами усеянный путь предлагаю тебе, в особенности здесь, в стороне почти дикой и непросвещенной, где женщина-поэт, женщина-писатель покажется всем чудным и даже страшным зверем. Знаю, что много зависти, насмешек, клевет ожидает тебе на поприще литературы. Много непрошенных приязней, много ядовитых оскорблений, оскорбительных похвал. Но найдутся зато и добрые создания, которые, протягивая тебе руку, скажут от сердца: «Благодарю», втайне благословят тебя за минуту своего наслаждения, за чистые отзвуки их собственных чувств. К тому же, Анюта, ты бедна, ты в крайности. Тебя есть мать, и само провидение посылает тебе средства к облегчению ее участи. Священная обязанность открывается тебе. Ты не должна пренебрегать ею. Пиши и отдай мне свои сочинения. У меня есть еще один друг на свете. Я пошлю их к нему. Петербург. Петербург? И Анюта изменилась в лице. Да, в Петербург. Они должны быть напечатаны. Там только талант может найти себе беспристрастных ценителей. Там поймут и, может быть, прославят тебя. Да к чему ж все это? На что мне эти беспристрастные целители? На что мне их суд и слава? «Дитя», — отвечал старик с улыбкою, — «знаешь ли, что талант может обогатить тебя?» «Обогатить? Эти несвязанные урывки моих фантазий? Я не понимаю». Тогда Гельфренд принялся объяснять ей, каким образом вдохновение, излитое на бумагу, превращается в товар. Как книгопродавцы покупают его, печатают, пускают в обороты, чем доставляют поэту славу, и как впоследствии эта слава становится капиталом, приносящим ему наличные проценты. Анюта слушала его, не прерывая. Вид ее делался поминутно серьезнее. Опущенные вниз ресницы закрыли ей глаза. «Понимаешь ли теперь?» – спросил старик, окончив свои изъяснения. Анюта бросила ему укоризненный взгляд и качала головою. «И вы думали, что я приму такое предложение?» – произнесла она с гордым достоинством. «Вы могли вообразить, что я соглашусь продать эти думы, эти чувства, отблески моего рая, лучшую часть себя самой, продать, как продаю свои вязания и вышивания? Да знаете ли вы, чего от меня требуете? Открыть перед всем миром душу и сердце мое, созвать народ и тешить его их восторгами, слезами, страданиями, представлением кукольной комедии за презренную цену? О, Боже, Боже!» — прибавила Анюта горестно. «И в вашем уме могла родиться такая грешная мысль, и ваш язык мог произнести мне такое оскорбление?» Напрасно старик старался оправдать свое намерение, доказывая ей безгрешность и высокую пользу подобной торговли. Напрасно говорил ей о быстром развитии идей, о славе талантов, о народном просвещении. «Перестаньте! Замолчите! Вы не убедите меня!» — прервала его с возрастающим негодованием Анюта. «Когда мать продаст дитя, которое в безотрадном горе вскормила кровью и слезами своими, которым играла, миловалась, тешилась и называла его своей жизнью, своим ангелом-утешителем, тогда, разве тогда... И неужели вы не понимаете, что это также дети мои, жизнь и отрада моей души, что я чту в себе это вдохновение как дар, неспосылаемый мне Богом в утеху и подкрепление на земле, и мне продать, мне отдать людям это сокровище за похвалы, за плату недостойную его? Да и кто ж оценит, какими рублями и копейками заплатят мне за первый вольный вздох моей груди, за первые радостные слезы мои? Нет, не унижайте меня этими предложениями. Я не соглашусь ни за что. Прощайте». «Постой, постой, Анюта», — сказал еще Гельфренд, удерживая свою воспитанницу. «Ты забываешь высокую цель этой продажи. Разве цель не облагораживает средств? Ты можешь вывести мать свою из крайности, можешь успокоить ее предсмертные дни. Мать создала мое тело. Труды рук моих будут посвящены ей, пока останется во мне капля живой крови. Но душу бессмертную послал мне Бог, и ее произведениями не могу торговать. Я ни для какой цели. Она свободна. Она не принадлежит земле. Не удерживайте же меня. Прощайте. И Анюта, как тень, скользнула в дверь. Старик долго смотрел вслед за нею в глубокой задумчивости.